Ночь не стала ночью, а воссиянным днем, и они, Прокопий и Миланья, видели себя не на жестком ложе возле печи, где шуршали тараканы, а под печью шебуршали куры. Они видели себя на Божьем винограднике в саду Соломона. И хоть отродясь ни Прокопий Веденеич, ни Миланья не испробовали винограда, не видели древа кипариса, да и древо ли то, хоть понятия и не имели о шатрах кидарских, но сейчас они наслаждались именно под шатром кидарским, вкушая виноград. Они жили. Они радовались и наслаждались, предав забвению свою убогую жизнь, и печь с тараканами и клопами, и вечную нужду. И очерствелось сердец, когда все дни текучие, похожи один на другой. И от этой похожести черствеет сердце, угасает радость в глазах, слабеет память, и ты уже не живешь, а просто в христианстве пребываешь, в вековечной тьме и забитости, в поте лица своего добывая хлеб насущный. И нет никому ни горя, ни печали, чтоб кинуть тебе луч радости и дать тебе за твой хлеб насущный духовное прозрение. Ты сам один в своей избе тараканьей, да семья с тобою, рабы твои и Божьи. И ты правишь своими рабами по собственному разумению, не ведая ни сам, ни твои рабы, ни продыху, ни роздыху. И так уходит жизнь, гаснет, покрываясь золою времени. И под этой золою никто не узнает и не поймет, как ты жил, раб Божий, воздвигнувший себе бревенчатый дом, в котором ты был хозяином, ворочавший собственными руками землю. Ты был и лошадью, и плугом, и бараною, и учителем детей своих, и мучителем для них. И не потому, что ты на свет народился мучителем, а потому что другого ты не знал от века. Так жили деды и прадеды, и хоть слыл ты хозяином в своем доме, но дом твой был для тебя самого и твоих домочадцев могилою, и не было исхода из этой могилы. И, может, именно от такой безысходности на старости лет Прокопий Веденеич прилепился к Миланье не от блуда, а от осатанелой тоски сердца, от постоянного жития в самом себе. «Взалкал духа», — сказал он однажды Миланье. Единственная книга, какую познал Прокопий Веденеич, была Библия. Батюшка заповедовал ему быть духовником тополевого толка и потом подготовить себе из сынов своих такого же. Отрок Тимка попрал веру и бежал. Филя, хоть и познал от батюшки грамоту чтения и письма, но негож был в духовники. Микинной утроба оказалась, Дуни нету. Миланья родила таки Демида, и тут старик будто воскрес. Он еще вырастет духовника, и старость ушла будто, и мужчинская сила проснулась, удержу нет. И вот настала ночь, и они вместе. «Волосы твои, как стадо коз», — бормотал Прокопий Веденеич, обметая бородою тело Миланьи. «Глаза твои, как два голубя Соломонова. Зубы твои, как ядрышки орешков кедровых», — переиначивал на свой лад песню Соломонову Прокопий Веденеич, любуясь Миланьей. «Пощелкал бы твои орешки, да больно жалко, пусть они из губ выглядывают. А губы твои, как два пирожка тепленькие, вкушал бы их, да со сметаною. Шея твоя, как башня Давидова, 1000 щитов висит на ней, и как щиты божьих ратников, которые сразятся с Антихристом», опять уклонился Прокопий Веденеич. И башню Соломонову он представлял в виде колокольни собора. «Два сосца твоих, Миланья, как два ореха кедровых в скорлупах». По писанию несколько иначе. «Два сосца твои, как двое немолодой серны, пасущиеся между лилиями». Но этого даже Прокопий Веденеевич уразуметь не мог, как можно сравнивать сосы женщины с двойными сернами. Это ж все равно, что с двумя баранами. Ну, разве похожи бараны на сосцы?